День за днем, год за годом, зарос Пронька, акий зверь, акий чудо морское. Лицо, руки чернее башмаков, грива на голове метлой, бородишь свалялась, лохмотья висят, летом дожжик попадат на голову, то и мытье. Год за годом хлебошится в грязи, только порадует, что над деньгами, а денег всей конторой считают. Стал Пронька именитым купцом. Ездит на рысаках, как навозную кучу повезут по городу. Однако этой куче ото всех почет и уважение, все у ней в долгу. Сам осударь тысячами назаймовал. К 12 годам у Проньки на царя полна шкатулка кабальных записей. Вот какую силу мужичонка забрал. Только своего американина наш капиталист боится. Все терпит. Американин его помесячно аппаратом сымат во всех видах. Измерят, во сколько слоев грязи наросло, в шеи вычислят. Каждогодно насчет Проньки сочинений издават. В американских тиматографов стали шевелющих Проньек показывать. Ну, экой бы славы не все рады. Год за годом... Скорый срок в конец. И ни разу Пронька с копыл не сбился, ни разу братья-наблюдатели на него слова не нанесли. Тут соседние державы на царя войной погрозили. Над крепостям ремонт, над аэропланы клеить, выпускать удушливые газы, а казна порозна. Царь Проньке записку: «Одолжите полдесятка миллиончиков». Пронька вздумал думушку и не дал. Царь, подождав, послал от министра. Пронька сказал, что болен. Царь лично прикатил. — Ты что, сопля пропаша, куражися? Как хошь, давай денег. Никак не могу, ваше величие. Вы и так в долгу, что в море ни дна, ни берегов. Хошь я тебя, бандита, генералом, пожалуй. Даже в графы нам и то не завлекательно. А коль до самого дела, дозвольте с вами породниться и вашу дочь супругою назвать. — Что ты? — Овин Толстой, что-то вшива биржа, да поглядись в зеркало. В зеркало мы о святках смотряли, и вышло, что воля ваша царская, а большина наша купецкая. У царя губы задрожали. — Ты меня не заганивай в тоску, сопля пропаша, а у меня девки три, которая нать. — Как у пожалуйте? Тогда к патрец срисую величиной с твоей рожи. Я покажу, быват, который обзарится. Только имей в виду, в теперешнее время нет настоящего художника. Нарисую, да к зубу стрясет. За мастером дело не стало. В три упряга окончено в красках и приличной раме. Пронька со страху прослезился. Сатаной меня написали. Знают, как сироту изобидеть. Уж и каждый-то меня устрашится, уж и всяк-то меня убоится. Царь на портрет взглянул, оробел, старших девок кличет. Вот, дорогие дочери, есть у меня про вас жених. Конечно, по внешности так себе, а оригинальный старичок, зато коммерсант богатеюшой. Старша глаза взвела на картину, с испугу в подпечек полезла. Папа ей кочергой добывал, и ухватом все напрасно. Другая дочка сперва тоже заревела, далее сграбила за раму, да с размаху родителю на голову и надела».